Глава 68. Любовь к Брайтону была у Роя Грейса в крови. На свадьбе шафер Дик Поуп в характерном для себя стиле пошутил, что если Рой когда-нибудь попадет на вскрытие, то на каждой его кости патологоанатом обнаружит одно и то же клеймо «Брайтон», как на популярном местном леденце. Более 10 лет городская футбольная команда «Альбион», известная среди болельщиков как «Чайки», не имела надлежащего дома и по необходимости использовала местный легкоатлетический стадион. Но в прошлом году, благодаря щедрости индивидуального благотворителя Тони Блума и American Express, команда получила стадион «Амекс», один из лучших, по общему согласию, футбольных стадионов в Европе. В эту среду здесь проходила важная встреча чемпионата. Застряв в пробке на автостраде А-27 и глядя на великолепное здание справа, Рой Грейс испытал прилив гордости. Оно не только украсило город, но и пробудило у него, как и у тысяч других жителей Брайтона и Хоува, интерес к игре. Через 10 минут суперинтендант припарковался у тротуара между двумя полицейскими машинами, откуда в сопровождении Даррена Бокэма, приписанного к клубу офицера полиции, облаченного в плюшевую куртку и форменную фуражку, направился в комнату наблюдения на северной трибуне. Благодаря продуманному расположению, на приличной высоте, за воротами, осуществляющий наблюдение полицейский прекрасно видел как ярко освещенное поле, так и трибуны. Матч уже начался. Грейс бросил быстрый взгляд на электронное табло. Счет оставался сухим. 20 из присутствующих на игре 27 тысяч болельщиков являлись владельцами сезонных абонементов, так что при распределении мест приходилось проявлять особую осторожность, дабы минимизировать угрозу столкновений. Один из секторов на восточной трибуне предназначался исключительно для семей с детьми. Рядом с ними располагались болельщики, известные своим миролюбивым нравом. Самые буйные помещались на северной трибуне, ближе к комнате наблюдения. Приезжим фанатам отводились места на южной трибуне. Всего на стадионе было установлено 87 камер видеонаблюдения, и операторы имели возможность наехать на смутьяна с любой из них так близко, что могли при необходимости прочитать время у него или у нее на часах. Боком представил Грейса Крису Бейкеру, офицеру по безопасности, одетому в модный серый костюм. «Насколько я понимаю, вы хотите найти в этой толпе конкретного человека, Лукаса Дейли?» «Совершенно верно. Я уже просмотрел список владельцев сезонных абонементов, и его среди них нет. Не знаете, с кем он мог прийти?» «Нет, я пытался перехватить его раньше, но жена сказала, что он уже отправился сюда». Бейкер подвел Грейса к занимавшему целую стену блоку мониторов и усадил рядом с оператором. Первой и основной целью видеонаблюдения было выявление нарушителей порядка и, по возможности, пресечение хулиганских действий. Но, кроме того, полиция использовала камеры еще и для отслеживания интересующих ее типов и установления личности тех, кто пришел с ними за компанию. Это был ценный источник информации. Найти человека в 27-тысячной толпе – дело нелегкое. Но с помощью оператора Грейс обнаружил Лукаса Дейли сравнительно быстро, потратив около 15 минут. Сын старого антиквара отыскался в 12-м ряду на западной трибуне, в кожаной с флисовым воротником куртке пилот, свитере водолазке, джинсах и обернутом вокруг шеи бело-голубом шарфе чаек. Грейс узнал младшего Дейли по фотографиям в гостиной его дома, куда приходил для разговора с Сарой Кортни. Узнал суперинтендент и его соседей. Один, Рики Чатем, местный ловчила, официально занимался торговыми автоматами, а неофициально промышлял краденым. Полиция присматривалась к нему довольно давно, подозревая также в снабжении наркотиками нескольких клубов в Суссексе и соседних графствах, но добыть твердые доказательства, которые позволили бы упечь мошенника за решетку, пока не могла. Согласно списку владельцев абонементов, Лукас имел право на 3 места, которые и были сейчас заняты. Вторым его спутником оказался городской адвокат по уголовным делам Лейтон Ллойд, услугами которого нередко пользовались криминальные авторитеты Брайтона. «Как кстати», — с циничной усмешкой подумал суперинтендант, — «возможно, адвокат тебе скоро и понадобится». Матч получился скучный, без огонька. Унылое течение игры слегка оживили две желтые карточки, да короткая вспышка гнева со стороны тренера Гаса Поэта по адресу рефери, принявшего довольно спорное решение удалить одного из игроков. Публика тут же взорвалась, взревела и разразилась традиционным «Судья Гандон». Впрочем, Грейс за игрой не следил, все его внимание занимал Лукас Дейли, который тоже не проявлял большого интереса к футбольной баталии и горячо обсуждал что-то со своими двумя спутниками. Суперинтендант пожалел, что рядом нет специалиста, умеющего читать по губам. Минут за 10 до финального свистка Грейс вышел из комнаты наблюдения и прошел к выходам с западной трибуны, где и дождался окончания встречи. Толпа болельщиков протекала мимо него, одни направлялись к парковкам, другие — к автобусам, третьи — к железнодорожному вокзалу. Через некоторое время объект его интереса появился из прохода в сопровождении Четтема и адвоката и остановился в шагах в 10 закурить. Грейс тут же вышел из засады, держа в руке удостоверение. «Лукас Дейли?» «Детектив-суперинтендент Грейс, старший следователь по делу об убийстве вашей тети. Можно вас на пару слов?» Рики Четтем бросил на полицейского беспокойный взгляд и, не останавливаясь, прошел мимо. Адвокат же остался и вопросительно посмотрел на Дейли. «Подожди меня на парковке, Лейтон», — сказал ему Дейли, и, не выказав ни удивления, ни каких-либо иных чувств, повернулся к Грейсу. «Да?» На вид Лукасу Дейли было под 50. Попытка обнаружить в его лице отцовские черты успехом не увенчалась. В отличие от старика, чье лицо выдавало характер, Лукас Дейли был просто смазливым, но ничем не примечательным оболтусом. В плане личной выразительности его физиономия могла бы соперничать разве что с отключенным холодильником. «Как ваш гольф в выходные?» Дейли нахмурился, потом после паузы ответил: «Нормально». «В окрестностях Марбелья хорошие поля?» «Разве мое увлечение гольфом имеет какое-то отношение к моей тете, детектив, извините, не расслышал имя, Грейс?» — повторил суперинтендант. «Да, возможно, и имеет». Взгляд его собеседника беспокойно заметался по сторонам. «Вы были в Марбелье в прошлый уикенд?» «И что с того?» «На турнире по гольфу?» «Да». «С кем вы летали?» «Один. Летал навстречу с живущими там друзьями. Экспатами?» «И что? Вы ведь не один летали, верно?» Дейли уставился на него с явной тревогой. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы путешествовали с джентльменом по имени Августин Красники, и обратные билеты покупали для двоих на EasyJet». «А, да, точно, с ним. Глаза его все так же бегали туда-сюда. Он, знаете ли, мой помощник. Кадди? Вот именно. Вы хорошо играете?» «Ну, средне». «Какой у вас гандикап?» Дейли затянулся сигаретой. Грейс внимательно наблюдал за его глазами. 12. Несколько лет назад детектив и сам попытался было попробовать себя в гольфе, но вскоре оставил это занятие. Сэнди начала жаловаться, что гольф отнимает слишком много драгоценного времени. Он знал, 12 — внушительный гандикап, заработать который невозможно, если не играешь регулярно. А тот, кто играет регулярно, рано или поздно обязательно что-то выигрывает и обязательно выставляет завоеванный трофей на видное место. «Где играете здесь?» «На Хейвордс Хит преимущественно. Извините, но как это связано с убийством моей тети? Вам говорят что-нибудь имена Энтони Макарио и Кеннета Барнса?» Дейли прищурился, будто в глаза попал дым от сигареты. «Нет, никогда прежде не слышал». Грейс кивнул. «Значит, ни вы, ни ваш отец не имеете никакого отношения к тому, что эти двое закончили жизненный путь в бухте Пуэрто-Банус?» По лицу Дейли промелькнула злобная гримаса, и в какой-то момент суперинтендант подумал, что сейчас последует удар, и собрался, готовясь уклониться. Но удара не последовало, а Лукас Дейли лишь указал кивком на образовавшуюся неподалеку толпу зевак. «Повторяю, впервые о них слышу. Не против, если я пойду? Мне еще машину взять надо». «Можете идти. Но я хочу, чтобы вы знали кое-что. Никто не выше закона, мистер Дейли, окей? Мне очень жаль, что с вашей тетей случилось такое. Так быть не должно. Но имейте в виду, я не допущу самоуправства». Дейли снова затянулся. «К чему вы все-таки клоните, детектив Грейс?» «Грейс, и я ни к чему не клоню. Но я не уверен, что вы летали в Марбелью играть в гольф, и не позволю, чтобы кто-либо брал закон в свои руки. Мы с отцом законопослушные граждане». «Вот и хорошо. Но позвольте спросить, как ваши успехи в следствии? Вы ищете тех, кто убил мою тетю? Вы намерены вернуть ее собственность, в особенности часы, которые так много значат для моего отца?» «Мы работаем над этим». «Да? Ну так вот, мы с отцом тоже работаем над этим. На случай, если у вас не получится, ничего личного. Посмотрим, кто вернет часы первым, детектив Грейс. Чем больше проходит времени, тем меньше шансов на их возвращение, верно? Продать столь редкую и столь ценную вещь не так-то просто, независимо от того, есть подтверждение их происхождения или нет. Вот это меня и беспокоит. Какой-нибудь подонок, не разбирающийся в часах, может просто сбросить их барыги за пару фунтов. Поэтому вы и летали в Марбелью, да? Принять меры, чтобы часы не ушли слишком далеко, за океан. Энтони Макарио и Кеннет Барнс встали у вас на пути и утонули. Тепло? Тепло? Да вы просто авангард этого долбанного ледникового периода. Мой вам совет — перестаньте тратить впустую общественные денежки, занимаясь ерундой, и ловите настоящих злодеев.